Вздохнув, я выключил воду, отжал тяжелую гриву волосы одним выбросом чакры из всех тенкицу, пустил пленку с поверхности всего тела, одновременно тренируя контроль, возможность в будущем использовать кайтин и разрабатывая все тенкицу, не говоря уж о мгновенной просушке. Чакра позволяет творить не только чудеса, но и значительно упрощает быт пытливого разумом пользователя. Как следует протерев полотенцем волосы, я надел чистое белье и, накинув сверху халат, потопал в гостиную. За всеми тяжелыми размышлениями, я как-то даже сразу не заметил, что Сэя не ответила ни на одну мою реплику, что было довольно странно. «Качан, я голодный как волк, что у нас на ужин?» — спросил, входя в гостиную, и тут же остановился в некотором замешательстве. Сэя по-прежнему сидела на диване и цедила чай, не обращая на меня внимания, с совершенно спокойным выражением лица. Но смотря на, казалось бы, довольно мирную картину, я буквально жопой почувствовал грядущие неприятности, а также буквально кричащие об опасности инстинкты, и это без всякого там использования ки. Мда, удивительная способность женщин заставить противоположный пол почувствовать себя очень неуютно без всякой чакры. Гены, наверное. Вот только подобный фокус со мной не пройдет благодаря многолетнему общению с почившей женушкой, иногда превращавшейся в ту еще ведьму. Потому, вместо того, чтобы устроиться как можно дальше от неминуемого взрыва, я как ни в чем не бывало плюхнулся рядом и, взяв свободную чашку, налил себе чаю, изрядно сбив масс настрою. «Ну, и чего мы так насупились?» — осведомился у нее, притягивая к себе за плечи и чмокая в макушку. Было забавно наблюдать, как по лицу Саи мелькает выражение удивления, недовольства, возмущения, злости и, наконец, обреченности. Даже при всем своем желании, она не может долго на меня злиться, какой бы ни был повод. Главное, вовремя избежать точки кипения, что я невольно и сделал, показавшись и быстро прошмыгнув в ванную. «Рью, начало кунайчи», — повернув голову ко мне и забавно нахмурившись, — «недавно до меня начали доходить слухи». Только огромным усилием воли я не вздрогнул и не поменялся в лице. Неужели кто-то догадался о моем отцовстве малышки Синджу? Ну, мне дядя и старейшины устроит, что тебя несколько раз видели вместе с какой-то кунайчи Хьюга из побочной ветви клана. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Украдкой облегченно вздохнув, я лишь спокойно улыбнулся в ответ на грозный взгляд. Ну, это не неизвестная кунайчи, а Канади Синси, про которую я тебе не раз рассказывал во время обучения, — сообщил Ма. Она у меня что-то вроде официальной любовницы, подсунутой под меня по приказу главы ее клана. Что, ты об этом знаешь и все равно общаешься с этой шалавой? — вскинулась Ма. Ну-ну, Канади-чан вполне приличная девушка, у которой просто не оставалось другого выхода. Успокаивающе похлопал я по плечу Саю, — с проклятой печатью на лбу не особо поспоришь, знаешь ли. И поверь, даже самые грозные шиноби не выдерживают и полчаса работы подобной штуки, сходя с ума от боли и превращаясь в бешеных зверей, согласных на все, лишь бы пытка прекратилась. Не хочу такой судьбы и для нее. Но ты же старался держаться подальше от клановых девушек, — возмутилась Ма. Вздохнув, я прижал ее к себе покрепче и уткнулся лицом в темные шелковистые волосы. Ты же знаешь, что я становлюсь слишком значимой фигурой, чтобы другие кланы оставили свои попытки иметь хоть какое-то влияние на меня, — тихо фыркнул я. Иметь возможность воспользоваться услугами лучшего работающего знатока печати среди оставшихся в Канахе бездарностей дорогого стоит. Ты еще забыл Пайрьонина второй степени, — недовольно хмыкнула Сэя. Ну и это тоже, — согласился с ней, пожимая плечами. К сожалению, союз Инашикачо не настолько силен, чтобы просто послать лесом самый многочисленный клан деревни, и рано или поздно Хьюги или Учихи своего бы добились. И все равно, посмотри на это с другой стороны. Как только у меня завелась официальная любовница и об этом стало известно в деревне, другие охотницы здорово поубавили пылу, а я помог хорошей девушке и получил возможность использовать объект влияния в обратную сторону. По крайней мере, это намного лучше, чем не знать, через кого тобой пытаются манипулировать. Так как Канади втянули во всю эту фигню насильно, мы просто договорились о честности с обеих сторон, и теперь она просто рассказывает, чего хочет глава Хьюга, а я уже решаю о целесообразности требуемой услуги. Значит, никаких детей на стороне? — нахмурилась Ма. Это первое, о чем я завел разговор. Утвердительно кивнул ей и добавил: ну и как бонус, убрались из лавки те личности, что опять стали появляться после восстановления твоей красоты до прежнего вида. Эль личности, — внезапно начала запинаться Сэя, слегка покраснев. «То, что я на работе, вовсе не значит, что не в курсе о твоих делах», — ухмыльнулся я. «Сколько там десятков ты уже отшила, Рью?» Медленно, но верно Сэя начала наливаться краской, а я решил продолжить ее дразнить, раз имелась такая отличная возможность. «Конечно, я могу понять желание почувствовать себя королевой в окружении большого количества мужчин, что жаждут твоего внимания, да и потребности тела никуда не делись». На это Сэя дернулась и неверяще повернулась ко мне, словно не веря своим ушам. «Да-да, двери надо плотно закрывать и не оставлять нараспашку, поскольку я вполне могу прийти с работы на пару часов раньше, а звуковые кепки существуют не просто так, да и игрушки свои следует прятать куда надежнее и не забывать в ванной комнате». Я вполне ясно намекал Кунаичи о позавчерашнем дне, когда получилось прийти пораньше и застать Сэю за очень интересным делом, а полностью открытая дверь в спальню обеспечивала прекрасным видом во всех подробностях. Не будь она так занята, то наверняка почуяла бы случайного наблюдателя. А так, я смог немного насладиться зрелищем, тихо удалиться и вернуться домой в обычное время, не подав виду о случившемся. Все же, несмотря на то, что я привычно зову Сэю Качан или Ма, но настоящая мама у меня была всего одна, и ее могила осталась в другом мире. А эта покрасневшая как помидор молодая красивая женщина, пусть дороже всех в новой жизни, даже можно сказать, я ее люблю и готов уничтожить любого, причинившего ей боль, вот только действительно считать своей матерью, не получается. Скорее уж я сам вырос с минимум посторонней помощи от тогда еще молоденькой девчушки. «Т-т-ты, ви-вид де дел?» – почти взвизгнула Сэя, потрясенно смотря на меня огромными глазами. «А во, не думал, что такие размеры бывают в обычной жизни». Впрочем, буквально пылающее лицо и уши Кунаичи доставляли мне не меньшее наслаждение. Можно сказать, это моя маленькая месть за скандал с Кико, стоивший мне немало нервов. А тут такая прекрасная возможность отыграться и заодно отвлечь внимание от ситуации с Канаде. Видел, все и даже чуть больше, пару дней назад в спальне, чуть больше недели в ванной, еще две недели назад здесь на диване, примерно месяц назад на кухне и еще до этого немало раз, спокойно перечислял я, едва сдерживая вырывающийся из груди смешок от панического выражения на лице Сэй, от кожи головы которой можно было практически прикуривать. И за собой вообще-то следует убирать, а не ждать, пока я использую очищающие печати и проветрю воздух. Это стало последней каплей. Сэя пару раз открывала и закрывала рот, но выдавить из себя ни звука так и не смогла, смотря на меня огромными глазами, после чего неожиданно вскинулась и с практически рычанием обрушила на меня град ударов своими кулачками. Со смехом отбиваясь от доведенной до точки кипения фурии, в которую превратилась Сэя, мне только и оставалось порадоваться, что чакру она не использовала. Но все равно я отомщен, в конце концов, не все же ей выносить мне мозги, а так, счастливо избежал разборок насчет очередной любовницы. Да и не припомню уже, когда мне доводилось настолько вогнать девушку в краску, разве что в далекой первой молодости, что уже и не вспомнить толком. Вскинув руки в универсальном жесте сдачи и ими же прикрываясь, я прекратил смеяться. «Все-все, пощады, Рюкуун, это было жестоко», прекратила свою атаку Кунаичи и потешно надувшись, скрестила руки на груди. Краска смущения еще не до конца сошла с лица, и такой она показалась мне в тот момент милой, красивой и по-домашнему теплой, что я еле сдерживал возникшее желание затискать Кунаичи. «Зато весело», — ухмыльнулся я, но издавший рев желудок напомнил о самом главном. «Ладно, шутки в сторону, где моя еда?» «Не заслужил», — фыркнула Ма, но все же отправилась на кухню. Провожая ее взглядом, я откинулся на спинку дивана и подумал, что очередной день моей жизни прошел не так уж плохо. Глава 5. Отведя в сторону молниеносный удар по горлу, я сделал быстрый выпад ногой, заставив Мита отпрянуть назад или оказаться с раздробленной коленной чашечкой. Такой долгожданный момент заминки, длившийся едва ли больше десятой доли секунды, позволил мне сделать свой ход. Легчайшее качание к правому плечу Кунаичи длилось еще меньше, прервавшись пинком, способным дробить камни. Но, несмотря на резкую боль в груди, куда пришелся удар и подозрительно хрустнувшие ребра, я все же добился своего. Стиль раншиншо позволил мне лишить противницу возможности использовать основную руку. Отлетев на несколько метров назад и восстановив сцепление с землей, я приземлился, уже складывая короткую серию ручных печатей. Катон, Индан. Выдохнув большой клуб огня, Я тут же опустил левую руку на грудь, начав залечивать полученные повреждения, а правый выпустил слабую версию другой техники вдогонку. Футтон, Риппуша. Пусть ветер и огонь не мои стихии, но освоенные дзюцу работают ничуть не хуже, чем у обладающих к ним склонностью, если использовать в полтора или два раза больше чакры, а уж сила объединенных стихий заставит понервничать и большинство джонинов. Вот только для Митаузумаки получившаяся огненная волна не проблема даже без возможности использовать одну руку. Так что это всего лишь небольшая тактика отвлечения внимания, что очень хорошо сработало в небольшом пространстве личного полигона, подарив мне несколько секунд передышки и возможность помочь печати в лечении наиболее неприятных ран, типа пробитой кунаем икры правой ноги или поврежденной печени, не говоря уж о многих более мелких ранениях. Ничего особо серьезного для нормального ирьонина, но вместе они здорово влияют на мою подвижность, а постоянная прессура со стороны мита не позволяет отвлекаться, рискуя получить почти смертельный удар. Пусть это тренировка, но удары ни она, ни я не сдерживаем, за исключением наиболее разрушительных и смертоносных техник. Ксо, стена огня, на пару мгновений скрывшая от меня противницу, начала стягиваться в центр и медленно исчезать в одной точке на уровне моего пояса. Смотря на мерцающую в воздухе печать из чакры перед раскрытой ладонью левой руки кунаичи, мне оставалось только раздраженно скрипеть зубами и концентрироваться на лечении. Арара, Рьючан, ты мог бы уже и выучить, что такие дешевые трюки на меня не подействуют, а то расслабился на фронте с более хилыми противниками, насмешливо улыбнулась Узумаки. Как будто я этого не знаю. Против достигшего мастерства пользователя фуиндзюцу, подавляющее большинство стихийных техник просто бесполезны, поскольку нет ничего проще, чем поставить защитный барьер или просто запечатать атаку. Постоянный источник раздражения для шиноби, активно использующего ниндзюцу, не говоря уж о том, что затраты чакры несопоставимы по эффективности. И даже не это самое противное, а просто бесящая возможность. Посмотрим, как тебе понравится это, усмехнулась Мита и повернула ладонь по часовой стрелке, мгновенно перестраивая не имеющую физического носителя фуин. Повернуть технику против своего создателя. В то время, как мне до такого уровня еще шпарить и шпарить, наблюдая, как небольшая яркая точка посередине печати начинает разрастаться и стена пламени несется уже в обратную сторону, я скривился, но отменил шесинно дзюцу, сложив печать концентрации одной рукой. Из четырех тенкицу на плечах буквально выстрелили золотистые цепи чакры и сформировали прозрачной кеткой вокруг меня, как раз и рассчитанной на защиту от пламени. Не успела возвращенная техника испробовать на прочность защиту, как я начал складывать другой рукой серию печатей. Не думаю, что Митачан удовольствуется только этим, и оказался совершенно прав, так как едва волна огня прокатилась мимо, не сумев причинить какой-либо вред, барьер лопнул со звуком разбитого стекла от простого прикосновения, вдруг оказавшийся очень близко к кунаичи. Кто бы сомневался, что умея ставить подобные преграды, красноволосые мастера фуиндзюцу отлично знают и как их разрушать. Вот только и я подготовился. Чидори Синбон. Несколько десятков образовавшихся в воздухе игл из молнии обрушились на Узумаки, но мгновенно возникший перед ней барьер остановил неожиданную атаку, как и несколько десятков золотых цепей, что волной ринулись следом. Теперь уже я разрушил кеткой, действуя на голой силе за неимением лучшего, но это оказался единственный достигнутый успех. Вполне знакомая с моей тактикой за множество проведенных боев, Мита просто заключила себя в золотистый кокон таких же цепей, запаковавшись в практически неуязвимую скорлупу. Пусть она и могла использовать всего десяток своих тенкицу для этого, в отличие от моих нескольких десятков, но опыта в оперировании цепями Узумаки имеет явно больше меня. Увы, война не лучшее место для тренировок и дальнейшего оттачивания техник. Даже не став пытаться пробить кокон своими тентаклями, я только устало вздохнул и опустился на землю, развеивая золотистые конструкты. «Охо-хо, уже сдаешься, Рьюкун?» – насмешливо спросила Узумаки, также убирая защиту. «Учитывая не первый раз возникновение подобной ситуации, мы оба знаем, что дальнейшее противостояние переходит в имеющийся объем чакры», – хмыкнул я, – «и выиграть на данном поле у Джинчурики Девятихвостого, пусть и бывший, способен только Хаширама или такие монстры, как древние Узумаки, но только не полукровки вроде меня. Ну-ну, давай я тебя пожалею, дитятка», — усмехнулась красноволосая кунаичи, подходя ближе и начиная гладить меня по голове. Послав ей раздраженный взгляд, я отвлекся на мелькнувшую в прорехе тренировочной одежды бархатную кожу кунайчи и мгновенно переключился со своего поражения на совсем другие мысли. «Я знаю, как ты можешь меня пожалеть», — буквально промурлыкал Мита в ответ, пробежавшись руками по длинным и стройным ножкам, следом взяв в плен пару упругих ягодиц. «А то я этого не знаю», — насмешливо фыркнула кунайчи, отвешивая мне символический подзатыльник. «Вообще, кто-то жаловался, что он слишком устает на работе, чакры не хватает на полноценную тренировку и тому подобное». Но судя по стремившимся расползтись в улыбке уголкам губ, красноволосая красавица была вовсе не против провести некоторое время в постели вовсе не для сна. Широко улыбнувшись, я поднялся на ноги, и Яку Фуин как раз закончила свою работу, и, подхватив на руки кунайчи, помчался к дому. «Но сначала мы наведаемся в ванную», — заявила Мита, слегка наморщив носик. «Учитывая только что проведенную тренировку, от меня действительно немного попахивало, Ирёнин, не Ирёнин, а охлаждать разогревшееся тело приходится по старинке, и замечание справедливое. Ну, в ванной тоже можно много чего придумать», не растерялся я, движением ноги сдвигая входную дверь. Оставалось только порадоваться, что Куши-чан до вечера гостит у Микото и никто не помешает нам немного пошуметь. Спустя несколько часов, расслабленно в кровати и гладя шикарные волосы Мита, достававшие ей до попы, я старался не поддаться желанию уснуть. На обратном пути необходимо было забежать проверить дочурку и Линли, а также смыться до того, как вернется Кушина. «Тебе следует заглядывать почаще», — едва слышно пробормотала Мита, уютно пристроив голову у меня на плече. «Я бы с радостью, Мичан, но между госпиталем, лавкой, маленькой Кацуми с Линли и заботой о Кейкосэй, у меня не хватает времени даже на нормальные тренировки, не говоря уж про все остальное», — вздохнул я, покрепче прижимая к себе фигуристую кунайчи. «Я даже с Канади вижусь хорошо, если раз в 3 недели, и это несмотря на то, что она моя официальная любовница». Мита ничего не ответила, но краем глаза я заметил, как помрачнело ее лицо на краткое мгновение. Но переведя взгляд с потолка на Узумаки, увидел лишь так знакомое мне выражение спокойного довольства. Показалось, решив не заморачиваться, я подавил зевок. «Еще 10 минут можно полежать, а потом стоит начать собираться». Приняв решение, я вернулся мыслями к словам обнимавшей меня кунайчи. Вообще, с тех пор, как я вернулся с войны, Узумаки стала как будто немного более привязчивой, что ли. Раньше она избегала столь открыто демонстрировать свое желание видеть меня рядом и меньше показывала свои настоящие чувства. Нет, мы вместе отлично проводили время, как в постели, так и вне ее, на тех же тренировках, но всегда оставалось ощущение, что мы лишь друзья с привилегиями и ничего больше. Сейчас же это небольшое, но всегда присутствовавшее расстояние между нами начало стремительно исчезать, и у меня появилось ощущение, что Мита хваталась за меня, как утопающий за соломинку. Хотя это немного неточное сравнение, скорее как умирающий за те немногие ниточки, что связывают его с жизнью. Черт, это чувство очень трудно выразить словами, но одно я понял точно: Узумаки Мита нуждается во мне как никогда раньше. Хэймэм, если подумать, то не такая давняя потеря Наваки должна была сильно по ней ударить. Красноволосые мастера Фуин Дзюцу очень семейные существа, и смерть не только всех детей, но и внука должна была сильно сказаться на кунайчи. Да еще недавно пробежал слух, что Мита сильно рассорилась с Цунади и даже надрала ей задницу. Не знаю, в чем там дело, поскольку у нее не интересовался, но вроде бы призывательница слизней хотела свалить из Канахи, не считаясь с мнением главы Синджу, и заслуженно получила трепку от бабушки. Сомневаюсь, что это способствовало улучшению их отношений. Таким образом, из близкой родни по крови осталось только Кушина-чан да я. Не очень внушительное количество по сравнению с огромными семьями в несколько поколений на Узушия. Учитывая то, что Мита провела детство и молодость на острове, смена места жительства на Канаху должна была лечь тяжким грузом на плечи, не говоря уж про нашу джинчурики. Пусть Узумаки понимают неизбежность потерь в профессии наемных убийц, но смертность у них намного ниже просто за счет большей выживаемости, чем у других шиноби, и ориентированности на поставку продукции Фуин Дзюцу как основного источника дохода, нежели выполнение миссий. И даже если кто из семьи погибнет, как тот же Рюта, рядом всегда будут многочисленные родственники, что помогут справиться с горем. В Канахе же подобного нет с тех пор, как Узукаги отозвал всех членов клана, оставив Мита в относительном одиночестве. Да и отношения с внучкой у нее и так были не ахти с момента появления Кушины по очевидным причинам. Неудивительно отсюда и чувство одиночества. Конечно, я знаю, что Мита обменивается письмами с родней на регулярной основе через призыв, но это не заменит личного общения и возможности ощутить тепло близкого человека. Вздохнув, я бросил взгляд в начавшее темнеть окно и ласково погладил задремавшую Кунаичи по плечу. «Мита-чан, мне пора». «Что? Уже? Увы, да», грустно улыбнулся я и, погладив по щеке, чмокнул ее в губы. «Как бы не хотелось остаться, но дел на сегодня еще хватает». Отыскав разбросанные по полу вещи, я быстро начал одеваться, но на мгновение замер, бросив взгляд на чуть приоткрытую дверь. «Разве мы ее не закрыли?» Порывшись в памяти, я не смог выудить конкретный ответ и выбросил мимолетное любопытство на этот счет из головы, продолжив натягивать одежду. Последними заняли свое место маска с очками, после чего я послал воздушный поцелуй зевающей красноволосой красавице и в темпе слинял из дома, не забыв плотно закрыть за собой двери. Глава 6. Ну что, как мы себя вели? Слушались маму, Удя? Слушались, какая молодец, гихахаха. Подкинув счастливо взвизгнувшую малышку в воздух, я расплылся в блаженной улыбке. Пусть получается заглядывать к Кацуми и Линли не так часто, как хочется, но беря на руки долгожданную дочь или играя с ней, каждый раз буквально таю от умиления. Это стоило смерти и перерождения в другом мире. Рью, да-да, повернувшись к слегка улыбавшейся Синджу, я передал ей малышку. Никаких отклонений от нормы я не обнаружил, и Кира Куки развивается без каких-либо аномалий. Пусть и несколько быстрее обычных детей, использующих чакру родителей, но учитывая наши гены, ничего необычного. Вздохнув, Линли погладила немного успокоившуюся малявку по голове и хотела уже опустить в детский манежик, но у Касумичан имелось на это свое мнение, поскольку она начала тянуться своими коротенькими пухлыми ручками к груди мамы. «Кушать, Дя?» Пусть ей еще не исполнилось и двух, но доча уже начала пытаться говорить и даже запомнила несколько коротких слов, более-менее понимая простые предложения, заставляя меня законно раздуваться от гордости и давить желание хвастаться всем встречным о такой умнице. Пусть такая же красивая, как мама, но умом пошла в папу. Хотя уровень скорости развития детей шиноби поражает по сравнению с обычными карапузами, если не знать причину подобного феномена. Впрочем, вспоминая собственное детство, можно было бы и не удивляться, но наблюдая все это со стороны, а не на собственной шкуре, разница воспринимается более четко. Я уж не говорю о том, что более-менее нормально ходить без поддержки, Касуми научилась сразу после того, как ей стукнул годик. Готов поспорить, к двум она будет носиться как метеор к ужасу своих родителей. Уж я-то помню, какими неугомонными могут быть даже обычные дети, не каждый взрослый сможет за ними поспеть, несмотря на очевидные преимущества в скорости и росте. А уж если с чакрой, содрогнувшись и подавив пробежавшие вдоль позвоночника мурашки, я порадовался наличию барьеров, которыми можно ограничить площадь перемещения излишне резвых отпрысков. Пусть нары от подобного не страдают, но я точно знаю, что другие кланы огородили свои кварталы не только для защиты, но и чтобы не выпускать малолетние из чади ада в деревню без нормального сопровождения. Недаром же только после 7-8 лет можно увидеть клановых детей вне родного квартала одних. Простым семьям шиноби в данном отношении намного тяжелее, недаром же приюты принимают малявок на время за небольшую плату. Примерно к 7 годам родители обычно вбивают в гиперактивных чат хоть немного ответственности, и их уже можно отправлять гулять одних. «Дяй, ша-ша-ша, подожди немного, сейчас будешь кушать», принялась успокаивать малышку, начавшую мусолить ткань на груди, Линли. Кунаичи уселась на диван и, ничуть не стесняясь моего присутствия, приспустила с плеча хакама, оголяя упругую грудь молочного цвета. Только и ждавшая этого, Касуми мигом присосалась к источнику живительной влаги и начала довольно активно чмокать. И никакого тебе сцеживания с остальными заморочками кормящих мам, да дрожи знакомые мне еще по прошлой жизни. Тут скорее будет проблема оторвать от еды, чем наоборот. Присев рядом, я погладил рыжую головенку и обнял Линли за талию, слегка прижав к себе. Монументальное чувство удовлетворения и довольства, возникающие в подобные моменты, стоили того, чтобы завести ребенка в моем небольшом возрасте и ответить согласием на предложение знакомой Синджу. И огромная улыбка, растянувшаяся на моем лице, тому свидетельство. Конечно, для полноты довольства, Хотелось бы присосаться к другой полной груди, но боюсь, моя конкурентка на молочном фронте этого не оценит. И так пришлось для Линли составлять особую диету и увеличивать производительность молочных желез, поскольку маленькая Синджу Узумаки отличалась огромным аппетитом. Сейчас, когда ей стало можно кушать тертые овощи, кашки и другие вещи, что не повредят работе животика, только начавшего переходить с полностью жидкой пищи на что потверже, еще ничего, а вот до года приходилось нанимать кормилицу, чтобы накормить досыта. Помнится, я тоже в детстве жрал как не в себя, хотя уса и молока было все же больше, несмотря на несколько менее пышные формы, чем у Синджу. Линчан, я вырвал кунайчи из своеобразного транса, с которым она кормила дочь, так что пришлось немного подождать, прежде чем Линли очнулась и сосредоточила вопросительный взгляд на мне. «Как ты насчет выйти замуж годика через 2-3?» «Ва», хмыкнув, я улыбнулся открывшей рот рыжеволосой красавице и уточнил. «За меня, я имею в виду. Но, разве тебе старейшины и глава клана не подбирают невесту?» Растерялась она. «Подбирают, но пока еще ничего не решено. Да и скорее всего, до 18 никакой женитьбы не будет», отмахнулся я. «К тому времени я почти наверняка получу ранг джонина и стану еще сильнее, так что проблемой будет только обзавестись согласием старейшин Синджу на вывод тебя из клана, а уж наши точно не откажутся». «Это может быть проблемой», — пробормотала кунайчи, покрепче прижимая малышку к себе. «Ага, значит, согласна». Я с трудом подавил желание подхватить ее на руки и закружить по комнате. «Не такая серьезная, как ты думаешь, в конце концов, можно подключить к данной проблеме Митачан, которая сама является старейшиной, а также давней приятельницей Токи сама. Против двух других старейшин этого должно хватить», успокоил я начавшую кусать губы Линли. «А способных возразить близких родственников у тебя нет, так что при должной подготовке у нас все может получиться». Высказав свои доводы, я дал кунайчи время подумать. «А как же сама Мита сама? Или твоя Кика? И Хьюга, если слухи верны?» Тихо спросила Линли. «С чего ты вообще завел разговор о женитьбе на мне?» Полностью развернувшись ко мне, кунайчи приподняла голову, требовательно и с какой-то непонятной надеждой посмотрев мне в глаза. Вздохнув, я нежно погладил ее по щеке, раздумывая, как лучше всего ответить. «Понимаешь, если взять всех женщин, с которыми на данный момент я встречаюсь, то получается довольно неприятная для меня ситуация. Митачан наверняка тебе говорила, что между нами отношения исключительно на уровне постели и общих интересов Узумаки. Хотя я и думаю, что она немного лукавит в этом отношении, но суть в том, что детей в ближайшем будущем она от меня не заведет, а даже если и заведет, то расти они будут в деревне Водоворота, учитывая несколько напряженные отношения с Хирузином и его кодлой. Сама понимаешь, что такой вариант мне не слишком нравится, хотя и вполне возможен. Как и тот факт, что Мита слишком большая политическая фигура, чтобы имелась хотя бы мизерная возможность не использовать давление на нее через меня, учитывая большие повреждения Кейракуки и Кика, не говоря уж о телесных, заводить детей хотя бы в ближайшие 3-4 года просто противопоказано для ее здоровья, не говоря уж о предполагаемом ребенке. Конечно, с введением в клан никаких проблем не будет по определению, даже если не в качестве законной жены, поскольку сильных бойцов привечают даже Нара, но учитывая ее возраст и отсутствие особенностей тела Синджу и Узумаки, больше одной беременности не получится. Канаде вообще можно исключить из возможных кандидаток в матери моих детей, даже будь между нами что-то большее, нежели рабочие отношения, она принадлежит к побочной ветви Хьюга. Оставить своим детям проклятую печать на лоб и позволять каким-то придуркам их пытать при любом удобном случае я не дам. Вывести же ее из клана нереально, без того, чтобы белоглазые сами это захотели сделать. Хьюги никогда не отпустит на сторону даже такой дерьмовенький бейкуган, как у нее, и это при очень низких шансах передать нормальное дадзюцу потомству даже при браке с другим членом клана. Собственно, именно поэтому Канаде и решили подвести ко мне в качестве рычага влияния. Так что из всех имеющихся кандидаток на роль жены ты подходишь больше всего, да и малявке нужен нормальный отец, а не заглядывающий пару раз в неделю непонятный дядя. На последних словах я усмехнулся и погладил Касуми по голове. К тому же, появление еще одной женщины означает, что мне придется еще меньше видеться с вами, уделяя лишнее время ей и неминуемым детям, так что лучше немного подождать сейчас и сделать своей женой тебя, а не кого-то еще, Ну и, я сделал паузу, заставив внимательно меня слушавшую Линли податься вперед. Кто сказал, что я становлюсь на одной косуме? Еще как минимум одна девочка или мальчик. И подтверждая свои слова, я тоже подался вперед и впился в податливые губы Кунайчи. Прервать поцелуй нас заставило только недовольное кваканье малявки, требовавшей продолжения банкета. Немного покрасневшая и запыхавшаяся рыжеволосая красавица освободила от ткани другую грудь, пересаживая маленькую обжору. А я облизнул мигом пересохшие губы и подумал, что дому придется еще подождать часик-полтора. Оставалось только порадоваться относительно невысоким постельным запросам будущей жены, поскольку иначе пришлось бы оставаться ночевать здесь. «Добрый день, Сасаки-сан на месте?» – вежливо осведомился я у знакомой пожилой кунайчи, открывшей мне дверь приюта. Поскольку заявился я во время обеденного перерыва в госпитале, когда маленьких обитателей ветхого здания также сгоняют кушать, то мне получилось избежать излишнего внимания со стороны детей, при каждом посещении буквально норовивших погрести под настоящей кучей малой в попытке заставить поиграть. Учитывая загруженность рабочего дня, тратить чакру на пару клонов мне просто не хотелось. Да и зашел я не для того, чтобы поиграть с мелкими и пожертвовать деньги управляющей, как поступаю в начале каждого месяца, а по совсем другой причине. «Донара сама, она у себя», кивнула воспитательница, уважительно кланяясь и без дополнительных вопросов пропуская меня внутрь. «Просто Рью-сан», обреченно вздохнул я. Женщина только улыбнулась в ответ, закрывая за мной дверь и возвращаясь к своим делам. Почему-то, вскоре после того, как я вернулся с фронта и продолжил лично заносить в приюты пожертвования, несколько увеличившиеся, поскольку лавка вновь начала приносить солидный доход, а почасовая оплата в госпитале приносила довольно серьезные даже для элитного шиноби деньги, и раньше очень вежливый персонал резко взял новую высоту в выказывании своего почтения. Впрочем, после того, как настоятельница одного из приютов показала смету финансового обеспечения за прошедшие 2 года, ситуация стала ясна. Фактически, в конце войны и до момента получения контрибуции от Ивагакури, я практически полностью содержал все 6 приютов. Вовремя эвакуированные дети и персонал разрушенного распределились в непострадавшие, поскольку у деревни не хватало денег в казне, а выполняющим миссии шиноби порой самим не хватало на что-нибудь еще, кроме резко подорожавшей еды. Сейчас ситуация немного выправилась, но я по-прежнему жертвовал около половины бюджета большинства приютов. Подумать только, ведь именно отсюда в большинстве случаев набирают начинающих шиноби в академию для обучения. Выживать приюты должны на такие деньги, что и подумать смешно. Какого хрена думают Хирузин и Ко? Особенно с учетом поддержки бесклановых, и ладно бы на это требовалась большая сумма, но выделить вместо жалких 20 тысяч рё хотя бы 60, для месячного налогового оборота Конохи это даже не сотые доли процента, а десятитысячные. И это не считая поступления с каждой выполненной миссии. Оставалось только качать головой на подобное отношение к будущему поколению бойцов. А ведь в зависимости от того, как питались в начале своей жизни дети, зависит их общий потенциал развития как физически, так и умственно. Впрочем, что в прошлом мире было полно мразей, идиотов и просто равнодушных к чаяниям зависящих от них людей во власти, гребущих все только под себя, так и в этом таких личностей хватает, может чуть поменьше, ввиду огромного отсева при взбирании по вертикали власти, но суть от этого не меняется. Вздохнув, я выбросил тяжелые мысли из головы и постучал в дверь кабинета, до которого добрался практически незаметно для себя. «Войдите», — донеслось изнутри. Нажав на ручку, я вошел и увидел вполне обыденную картину. Бывшая кунайчи сидела за столом и с переменным успехом боролась с кипой бумаг, наваленных небольшими горками почти на всем свободном пространстве. По долгу службы вынужденной заполнять кучу бумажек и отчетов кроме медицинских архивов пациентов, я только мог посочувствовать ей. «Добрый день, Судзука-сан», — поздоровался я. «Добрый день, Рью-сан», — ответила удивленная начальница приюта, вовсе не ожидавшая увидеть меня в середине месяца. «Чем я могу помочь?» «Скорее, это я могу», — усмехнулся ей в ответ. «Все готовы, и тебе осталось только явиться в госпиталь». Сначала бывшая Анбу только вопросительно приподняла бровь, но потом до нее дошло, о чем я говорю, и еще вполне симпатичное, но обычно хмурое лицо кунайчи буквально засияло, питаемое надеждой. Что ни говори, а для пользователя чакры стать калекой намного страшнее, чем для обычного человека. Конечно, не стоит рассчитывать на использование чакры новой конечностью сразу же после операции, в отличие от глаза, предупредил я, но несколько сеансов лечения и будет как родная, как новая. Ну, разве что придется заново привыкать к наличию руки после столь долгого срока и разрабатывать атрофировавшиеся мышцы некоторое время, вот только это единственный минус. Пожал я плечами и положил на стол извлеченный из кармана номерок с указанием даты и времени. В регистратуре я уже выбил время на вторую половину среды, так что не опаздывай. Спасибо, Сузука столько чувства вложила в это простое слово, что я даже почувствовал себя немного неуютно. Печальная правда практически каждого практикующего ирионина – это отсутствие благодарности большинства пациентов. Если твоей работой является лечение, то мало кто станет благодарить за то, что является само собой разумеющимся. А учитывая, что некоторые личности и вовсе стремятся смотаться как можно быстрее из-под опеки медперсонала недолеченными, так и вовсе приходится запугивать больных, чтобы не рыпались с коек до полного выздоровления. «Пожалуйста», — кивнул ей и, бросив взгляд на часы, начал прощаться. «К сожалению, остаться поболтать не могу, поскольку сбежал из госпиталя только на обед и сейчас мне пора возвращаться. Всего хорошего и до встречи через 2 дня». Спустившись на первый этаж, я вышел на улицу и подавил норовивший вырваться обреченный стон. Мелочь уже покушала и вывалила на улицу играть под присмотром воспитателей. Рюни и сама. Вот один из сорванцов меня заметил, и уже все 30 малышей от 2 до 7 лет обоих полов облепили со всех сторон, повиснув на ткани одежды. Фыркнув на засмеявшихся над моим положением женщин, я со вздохом присел на корточки, даже так возвышаясь над окружающей малышней почти на 2 головы, и потрепал ближайших по головам. «Здорово, разбойники, надеюсь, вы слушаетесь воспитательниц?» «Да». Немного потряся головой, чтобы избавиться от звона в ушах, образовавшегося после звонкого вопля окружающей ребятни, я вздохнул и распечатал небольшой кулек со сладостями, для меня небольшой, а для мелких и на 30 найдется чего пожевать. «В таком случае, за ваше хорошее поведение я оставляю Нури-сан этот кулек со сладостями, которые вы получите к чаю на ужин», — передав подарок мгновенно оказавшейся рядом женщине под дружный разочарованный стон малышни, я поднялся. «К сожалению, у меня еще хватает дел, потому всем пока». Детишки огорченно затихли. «А поиграть?» — пропищала какая-то светловолосая крохотулька с огромными глазищами непролитых слез. Решимость в этот раз не тратить напрасно чакры получила буквально физический удар от такого зрелища, а когда к ней присоединились остальные, строя глазки, взревел мгновенно проснувшийся родительский инстинкт, и у меня не осталось иного выхода, кроме как сдаться. «Ладно, ладно, будет вам поиграть», — вздохнул я, собирая минимальное количество чакры, необходимое для создания техники. Рядом появился Каге Буншин, оставленный на растерзание детворы, а я, помахав всем на прощание, поспешил покинуть игровую площадку перед приютом, пока и меня не загребли. Клон их на пару часов займет, а больше и не надо. Вот только планы планами, а подходя к закрытой калитке, я обнаружил, что рядом с ней на земле сидит крохотная фигурка и что-то грустно чертит прутиком по земле. Девочка, судя по внешнему виду, 3 или 4 годика, в опрятном, но потрепанном бежевом платьице с цветочками и легких сандаликах. Короткие темные волосы немного закрывают лицо, не позволяя его четко разглядеть, а коленки и локти покрыты царапинами и ссадинами, количество которых показывает активность ребенка. Остановившись рядом, я секунду боролся с собой, но все же решил вмешаться, минута-другая ничего не решают, а остаться безучастным как-то больше не получается. Присев, я потрепал девочку по колючей шевелюре. «И почему мы тут сидим одни, вместо того, чтобы идти играть с друзьями?» — спросил я как можно более мягким тоном. «Папу жду», — печально пропищала кроха, по-прежнему не поднимая головы. «Ну, если бы ты его просто ждала, точно не с настолько печальным видом», — пожурил я девочку. «Он задерживается, хотя должен был вернуться еще 3 дня назад. Черт, обычно, если шиноби задерживается на 3 суток, то остается очень маленький шанс, что он вернется живым. В 9 случаях из 10 отца этой девочки нет в живых. Конечно, есть еще вероятность его нахождения в госпитале, но в таком случае всем родным об этом сообщают, в том числе и детям, даже если они находятся в приюте. А твоя Качан?» — попробовал зайти с другой стороны. «Качан сильно болеет и не может за мной следить, потому то Сан отводит меня на время миссии сюда, а затем забирает домой. Мда, ситуация, фигня. Как тебя зовут-то, чудо? Со вздохом спросил, залечивая царапины и ссадины, вызвав восхищенный вздох ребенка. Анка, сообщила мелочь, поднимая на меня взгляд своих темных глазищ, а мое сердце пропустило удар. Ну ниха себе, немного отойдя от шока и удивления, разве она уже должна была родиться? Порадовался наличию маски и очков, делающих мою мимику лица трудночитаемой. По крайней мере, никто из окружающих не заметил моего охреневания, и зеленое свечение Шасинно-дзюцу даже не дрогнуло. Но случайно наткнуться на одну из хорошо знакомых девушек из манги Наруто так внезапно, несколько выбило меня из колеи, как и возможность увидеть крутую кунаичи в столь нежном возрасте. Конечно, на что-то подобное я и рассчитывал, начиная эту возню с приютами, но если честно, результата не ожидал. Попробую узнать взрослого нарисованного персонажа в совершенно обычном ребенке. С учетом мира, конечно. А уж какая Анка Милота получилась. Так бы и затискал, если бы не опасался негативной реакции. Черт, сейчас совершенно нет времени разбираться с ней, а оставлять ее просто так в приюте не хочется. У бедняжки и так тяжелая судьба впереди, если не вмешаться. Хэймэм, знаешь что, Анка-чан, давай я забегу сюда денька через три, и если твой Тосан до тех пор не появится, то дам тебе возможность повидать маму, предложил ей, ты ведь помнишь дорогу домой, а там и посмотрим, чем она болеет. Помню, серьезно кивнула она, я почувствовал, как буквально расплываюсь в умилении, глядя на эту серьезную мордашку. Отлично, раз мы договорились, то давай беги играть с остальными, потрепал ее по голове, закончив с лечением. Энергично подскочив на ноги, малявка деловито отряхнула платье от земли и побежала к толпе ребятишек, что развлекал мой клон, показывая чудеса контроля чакры и сводя малышне мелкие ранки. «Спасибо, Нисан!» – прокричала Анка, на мгновение остановившись и помахав рукой. Помахав в ответ, я вздохнула и собирался уже уйти, как раздавшийся сбоку голос заставил меня вздрогнуть. «Вы будете прекрасным отцом!» Несмотря на свой юный возраст, Рью-сама, сморщенное лицо пожилой женщины, неожиданно оказавшейся совсем рядом, хотя я готов был поклясться, что еще мгновение назад она находилась рядом со входом в здание приюта, расплылось в понимающей улыбке. Блин, проклятые ветераны и их способность подкрадываться, несмотря ни на какие сенсорные способности, и нечего мне тут намекать на двух любовниц. Проклятая сеть слухов Канахи распространяет свежие сплетни едва ли не быстрее скорости света. «Да уж стараюсь», – пробурчал я в ответ, не зная, что на это сказать. «Акика хорошая девочка, которой сильно не повезло, и сейчас ей необходима любая поддержка, какая только возможна», – вздохнула воспитательница, в том числе и дочери. Я вопросительно приподнял бровь. «Похоронка на отца Анка, Шириро, пришла вчера», – печально пояснила пожилая кунаичи. Мы ее не показывали, чтобы излишне не расстраивать. Шириро, погоди-ка, а я про него слышал, чел довольно сильный шиноби и одногодка Хатаки Сакума. Говорят, здорово зажигал против суновцев, а потом и против Ивагакури, заработав на свою голову солидную награду в десяток миллионов рё и ранг. Входил в сотню лучших джонинов деревни после окончания войны, и его даже прочили на место в совет джонинов. По крайней мере, теперь понятно, откуда у Анка талант к стезе шиноби. Сейчас, если еще и мать ее помрет, то Митараши в приюте пропишется на постоянное место жительства, и история пойдет по накатанной колее. Лучше этого не допускать. Спасибо за информацию, кивнул я ей воспользуюсь с толком. А теперь пора и честь знать, на работу уже опаздываю, и одноглазый хрен точно выговор вкатает, если обнаружит задержку. Шуншин. Глава 7. Раздавшийся стук в дверь отвлек меня от заполнения формуляров на прошлого посетителя, но ощущение знакомой чакры стоявшего перед моим кабинетом человека позволило вернуться к документам. В конце концов, именно для этого пациента у меня все давно готово. «Открыто!» – крикнул я, не отрываясь от работы. Дверь открылась и закрылась, пропуская в кабинет бывшую кунаичи, а ныне управляющую небольшого приюта. «Рью-сан, да-да, я сейчас закончу и буду полностью в твоем распоряжении», ответил ей, на секунду отрывая взгляд от бумаг. Момента мне хватило мельком осмотреть посетительницу и опустить взгляд обратно, но как только увиденное осозналось, я вновь невольно взглянул на Судзуку. А посмотреть было действительно на что, в отличие от своей обычной одежды, которую Анбу в отставке предпочитала носить на службе, из довольно мешковатой куртки и штанов, практически закрывавших все тело от взглядов и скрадывавших выпуклости фигуры. На этот раз Судзука одела простое светло-синее платье с длинными рукавами и белыми сандаликами на босу ногу. Плотно облегая фигуру, оно выгодно выделяло точеную фигурку женщины и подчеркивало довольно приличные достоинства, оказавшие вовсе не такими маленькими, как мне казалось раньше. Несмотря на свободно болтающуюся нижнюю часть правого рукава и то тут, то там показывавшиеся из-под ткани части шрамов на коже и закрытой повязкой глаз, выглядела она очень даже симпатично. Во всяком случае, я более чем уверен, что любая обычная женщина ее возраста плакала бы от зависти, не имея возможности выглядеть так же привлекательно. В этом мире, прошлый, где подавляющее большинство не следит за своей формой, даже вспоминать не желаю. Мда, со сменой одежды и самой капелькой косметики, используемой в основном богатыми людьми по причине большой дороговизны, Судзука выглядела на 30 с лишним, нежели на свой настоящий возраст. Впрочем, это характерно для большинства пользователей чакры, старевших несколько медленнее обычных жителей, если не вспоминать тех же Синджу и Узумаки. Заметив, что я ее пристально осматриваю, задерживаясь на вполне приятных мужскому взгляду выпуклостях, экс-кунайчи довольно улыбнулась. «Отлично выглядишь», — совершенно искренне похвалил я, несмотря на то, что платье не имело глубокого выреза. Видимый краешек груди смотрелся очень соблазнительно, а довольно тонкая ткань не так много оставляла воображению. Со вздохом оторвав взгляд от зрелища, на которое можно было любоваться долго, кобелиную натуру не переделаешь, со сколькими женщинами не встречайся, я вернулся к работе, указав посетительнице на кушетку у стены, застеленную простыней. «Присаживайся пока, сейчас закончу с бумагами и можно будет заняться тобой». Собственно, оставалось не так много формуляров, потому, уже через пару минут я положил заполненные листы в толстенькую папку и убрал ее в шкаф к делам остальных моих пациентов. У каждого шиноби или кунайчи имеются подобные личные дела с описанием полученных травм и способов лечения на случай возможных осложнений при операциях, причем у подавляющего большинства переживших хотя бы один десяток лет службы, очень толстые, не упоминая про монстров, типа добровольно вышедших в отставку по причине возраста. Что поделать? Профессия боевиков и убийц весьма травмоопасна. Вообще, с возрастом у военных сил деревни настоящая чехарда. По общим понятиям, достигший четверти века боец считается чуть ли не стариком и вполне может выйти в отставку на законном основании. Между тем, достигший 40 или 50 лет, шиноби может выглядеть на 30-35. Хаширама, в свой полтинник тянувший едва ли наполовину своего возраста, если судить по фоткам МИТа, является наиболее ярким примером, не считая Узумаки, в зависимости от общего количества полученных за всю жизнь ран и степени их опасности. Среди кланов вообще нередки случаи, когда вышедшие в отставку бойцы не только заводили семьи в таком возрасте, но и успевали понянчить праправнуков, если хроники в клановой библиотеке не врут. И это без всяких плюшек к продолжительности жизни со стороны кепки Гинка или генома. Впрочем, дед погиб на войне в 63 года и по общему состоянию здоровья должен был протянуть как минимум еще полтинник, если не больше. А не будь войны и опасных миссий, картину 4-5 поколений одной семьи можно было бы наблюдать повсеместно, нежели только у законопатившихся на острове Узумаки. «Ну что, начнем?» – спросил я, поворачиваясь к бывшей анбу. «Закатывай рукав до предплечья, снимай повязку и ложись. Буду тебя усыплять». «Усыплять?» – удивилась Судзука, тем не менее, выполняя приказ. «Подсоединение нервов к новым частям тела – довольно болезненная процедура», – пояснил я и внезапно расплылся в ухмылке, подмигивая. «Или боишься, что я не только займусь непосредственной задачей, но и дам волю рукам? Для этого вовсе не обязательно меня усыплять», – насмешливо фыркнула бывшая кунайчи, укладываясь на кушетку, «и в отличие от остальных пациентов, меня отвлекать вовсе не требуется, хотя внимание такого симпатичного молодого человека мне откровенно льстит». Досадливо цыкнув языком, я кивнул. «Тогда спать», положив окутавшуюся зеленой чакрой руку Судзуки на лоб, я погрузил ее в глубокий сон. «А теперь, по всем законам жанра я должен воспользоваться оказавшейся в моей власти беспомощной женщиной и удовлетворить свои низменные инстинкты. Господи, что за чушь лезет в голову?» Вздохнув, я достал из кармана свиток и распечатал емкость с глазом, плававшим в консервирующей жидкости. Заменить поврежденный на почти такой же целый не составило никакого труда и заняло всего полминуты. Главное преимущество запланированной операции перед проводимой в полевых условиях – возможность подготовиться. Убрав дефективный орган в банку, я запечатал ее обратно. Хорошая возможность на досуге попытаться его восстановить. Я проверил общую работоспособность с помощью нескольких ложных импульсов и, удовлетворившись результатом, переключился на руку. Как я говорил, все отличия в возможности подготовки, отторжение органов в большинстве случаев происходит из-за несовпадения типа крови и чакры в новом куске тела. Вот только при наличии всего двух стандартных, для опытного фуин-пользователя, печатей, используемых в госпитале, их можно просто вытянуть и получившийся кусок плоти подсоединить к калеке, позволив чакре и крови нового тела циркулировать по нему. Потому, пережав кровеносные сосуды на ладонь выше обрубка, я аккуратно срезал 1.5 сантиметра плоти и кости от зажившего места, после чего распечатал конечности и принялся за работу. С моим опытом лечения различных травм и ранений, срастить мышцы, кости и кожу не составило никакого труда, как и сосудов. Восстановив кровоснабжение в руке и наблюдая, как тоненькая и почти прозрачная в своей белизне кисть постепенно восстанавливает свой природный объем и цвет, я принялся за нервы, проверяя основные очень слабыми импульсами Райтона и по подрагиваниям пальцев отслеживая результат. Впрочем, это было не самым сложным, и спустя 1.5 часа, убедившись в относительной работоспособности новой руки на сигналы новой нервной системы, я приступил к более сложной задаче – соединению обрывков кейракуки в одну гармоничную структуру. Учитывая чакроканалы на грани разрушения с одной стороны и давно не использовавшиеся с другой, приходилось быть очень осторожным, чтобы надежно их соединить и не разорвать к чертям собачьим одним неосторожным усилием. Кто пытался вытащить большим пинцетом видимую только в лупу занозу, меня поймет. Радовало только то, что эти чакроканалы не приходилось восстанавливать с нуля, и было их не так много, как в туловище. Убив 1.5 часа и все же добившись приемлемого результата, я снял наведенный сон с Сузуки и облегченно присел рядом. Утомился не физически, а скорее умственно, полностью сосредотачиваясь на деликатной задаче. Не представляю, какой должен быть бешеный контроль чакры у Цунаде, если она без проблем может не только быстро соединять порванные чакроканалы, но и восстанавливать их с нуля за сравнительно короткое время. Уж на что у меня хороший контроль, выстраданный многолетними потом и кровью, но для подобной легкости он требуется как бы не на порядок лучше, чего мне в ближайшие годы не добиться, если вообще какой-либо шанс имеется с моим огромным объемом чакры. Все же Синджу хоть и превосходит в данной категории многих, но даже до полукровок Узумаки не дотягивают. Рюсан, повернув голову, я увидел, как сонная Сузука удивленно рассматривает обоими глазами свою новую руку. Конечно, пигментация кожи кисти несколько более темная, чем остальная часть конечностей, отчетливо видна граница, но и только. Первое время желательно руку не напрягать и, упаси боги, использовать чакру, но с постепенным восстановлением моторики и привыканием, должна слушаться как родная, сообщил я женщине, улыбаясь. Глаз же должен работать хорошо уже сейчас. Согнув и разогнув еще плохо слушавшиеся пальцы, Сузука совершенно неожиданно шмыгнула носом, а глаза заблестели влагой. «Спасибо, даже не знаю, как смогу тебя отблагодарить», — улыбнулась она, бросив такой взгляд, что мне неожиданно стало жарко. «Не стоит благодарности», — отмахнулся я. «Все же, только ради таких вот взглядов стоило выбрать профессию Ирьонина. Я скромно не стал упоминать, что ее вписали в увеличенный обеденный перерыв со скандалом чиновников администрации и угрозами уволиться к демоновой матери с моей стороны. К сожалению, протащить управляющую приютом до начала рабочего дня не получилось, в отличие от Шибатори и его ученицы. Блядские бабы, сидящие в регистратуре и на кассе, отрыжки аппарата Хокаге, никогда не бывшие шиноби, не поленились дойти до одноглазого Хьюги с таким безобразием, но были посланы и благополучно заткнулись. Будут эти шавки мне еще указывать, кого принимать в первую очередь, а кого отодвигать в конец или вообще не принимать за отсутствием денег. А что у бывшей Анбу их нет, это и спрашивать не надо. С таким ублюдочным отношением к собственным людям, я все чаще подумываю о создании своего небольшого медицинского учреждения на клановой основе. Толку явно будет больше, а цены меньше. Набрать молодняк из приюта, хорошенько подучить пару лет и потом постепенно повышать квалификацию во время практики на живом примере. Внезапный поцелуй, прервавший мои размышления, заставил обратить внимание на настоящее. Не сказать, что я оказался очень удивлен, но руки совершенно самостоятельно сошлись на талии сидящей рядом женщины, прижимая крепче. «Не то чтобы я жаловался, но это было вовсе не обязательно», — сообщил я, после того, как со вздохом сожаления отстранился. «Я знаю, вот только оставить тебя даже без поцелуя в награду за полноценное возвращение к нормальной жизни, вместо постоянного ощущения себя калекой, стоит намного большего, уж можешь мне поверить», — Рюкун усмехнулась Сузуми. «Вообще-то, у меня уже две любовницы имеются», — сообщился я с сарказмом, намекающе бросая взгляд на ее руки, так и не выпустившие мою шею из объятий. «Знаю, потому и ни на что не претендую, все же наша разница в возрасте слишком велика для нормальных отношений», — пожала плечами бывшая кунаичи, но вдруг оказалась очень близко и зашептала на ухо. «Только покувыркаться пару раз в постели вовсе не возражаю, если появится такое желание». Чувствуя упругие выпуклости, я непроизвольно опустил взгляд в вырез платья и убедился в отсутствии какого бы то ни было нижнего белья на посетительнице, а организм тут же сделал попытку отреагировать вполне понятным способом, но, к счастью, я успел пресечь конфуз и сохранить внешнее спокойствие. Вот только Сузуку оказалось не так просто обмануть. Ее знающая улыбка ясно показала осведомленность моей реакции на столь прямую провокацию. Впрочем, комментировать она не стала, предпочтя удалиться, оставив последнее слово за собой. Уже через пару мгновений, когда я более-менее взял под контроль разгулявшиеся мысли и даже придумал достойный ответ, высказывать его оказалось некому. «Мда, кто это был?» Внезапно засунул голову в дверной проем Еши. «Хорошая знакомая, которой необходима была помощь», — отстраненно ответил я и, встрепенувшись, спросил: «Ты что-то хотел?» «Да так, посмотреть на ту, из-за которой поднялась недавно такая буча», — хмыкнул Куминари, — «на еще одну любовницу не похоже». Подавив желание спрятать лицо в ладонях, я лишь еще раз вздохнул. «Всего лишь заведующая приюта, куда я часто жертвую деньги, к тому же старше меня на 2,5 десятка лет. Так что твоя теория насчет любовницы несостоятельна. И вообще, хватит тут зря болтаться. Лучше зови следующего пациента и сваливай к себе», — огрызнулся на знакомого. «Ва». Рью страшный изобразил испуг и Рёнин быстро смылся, а в кабинет шагнул Шиноби с замотанными руками. Наверняка очередной идиот, пострадавший во время тренировок Катона. «Че, не люблю ожоги, возни много. А хорошая противоожоговая мазь готовится достаточно долго и требуется ее много». Глава 8. «Привет, Анка-чан», присел я возле малявки, так и сидевшей около калитки в то время, как все остальные дети бегали и веселились на площадке перед приютом. «Рью-сан», подняла голову девочка. «Как и обещал, сегодня мы пойдем проведать твою качан», улыбнулся я. Ради большего успокоения ребенка, я даже не стал использовать свою обычную маскировку, стянув маску с лица на шею и запихнув очки в карман неизменного плаща. «Правда», — вскочила на ноги кроха, смотря на меня полными надежды глазищами. «Правда, правда», — кивнул я. «Надеюсь, ты помнишь дорогу до дома?» «Да». «То-сан часто отводил меня, и наш дом не так далеко отсюда», — радостно закивала Анка. «Тогда пошли», — подхватив пискнувшую малышку на руки и усадив на плечо, я кивнул пожилой воспитательнице и вышел с территории приюта на улицу. «Ну давай, командуй. Сначала мы идем прямо, потом направо и еще раз направо, затем налево и прямо до конца улицы, там поворачиваем налево и через несколько домов будет наш», — возбужденно затараторила девочка, едва немного освоилась и крепко обхватила мою голову для большей устойчивости. Впрочем, я и так придерживал ее ладонью просто на всякий случай. Память у мелочи действительно оказалась хорошей, и спустя десяток минут петляния по улочкам и переулкам жилой части не самого бедного района Канахи, мы добрались до места. Не без жертв с моей стороны, я и забыл, насколько болтливы маленькие дети в таком возрасте с дружелюбными взрослыми. Миллион и один вопрос: почему, как и зачем, натурально выили мне мозг и почти заставили оглохнуть на правое ухо. А еще Анка жутко понравились мои волосы, и, не сходя с места, эта неугомонная ягоза попыталась заплести мне косички, чуть не свалившись в процессе этого увлекательного занятия со своего насеста. С ужасом ожидаю того момента, когда подрастет моя дочь и превратится в такой же жужжащий моторчик. Ха, я даже удостоился сочувственного взгляда и кивка от патрульного Чунина Учиха, мимо которого мы проходили. Наверняка у парня свои такие же маленькие кошмарики есть. Впрочем, до маленького аккуратного двухэтажного домика, несколько меньше моей лавки, мы добрались, сняв Анка с плеча. Я постучал по обычной деревянной двери, какую можно встретить и среди современных домов. Никакой старины, сдвижных дверей и панелей древнеяпонского стиля, что так популярен у подавляющего большинства кланов и наиболее состоятельных жителей Конохи. «Твоя Касан точно дома?» – спросил я у девочки, когда никто нам не ответил и из дома не донеслось ни звука. Учитывая, что и мои чувства сенсора не смогли обнаружить человеческого присутствия внутри, а мать девочки точно кунайчи, судя по тому, что я слышал, то это очень тревожный знак. Правда, что-то такое есть на границе чувствительности, но даже люди с полностью неразвитой системой чакры ощущаются лучше. Странно. Да, Качан еле передвигалась по дому, так что не могла никуда уйти, обеспокоенно сообщила малышка, начав шмыгать носом и в паре шагов от слез. «Хэймэм, тогда мы поступим как настоящие шиноби», заговорщицки прищурился я, наблюдая, как лицо Анка моментально просветлело и она чуть ли не завибрировала на месте от предвкушения. Эх, я уже и забыл, как легко отвлечь детей чем-нибудь захватывающим. Не став обманывать ожидания малявки, я поднял вверх указательный палец правой руки и сформировал из него короткий столбик сияющей синей чакры-чакры, вызвав восхищенный вздох. А сейчас мы вставляем его в замочную скважину и, преобразовав чакру внутри замка, я повернул руку до щелчка и вынул почти точную реплику подходящего к нему ключа, открываем дверь. Подергав ручку вроде бы открытой, но не желающей поддаваться двери, я вопросительно посмотрел на хихикающее дитя. «Там еще крючок», — сообщила с огромной улыбкой малявка. Надменно хмыкнув к вящей радости маленькой спутницы, я сформировал тонкое лезвие и, просунув его в едва заметную щель между косяком и торцом, провел снизу вверх до тех пор, пока не встретил небольшое сопротивление и на другой стороне не звякнул металлу. Вот так, никакому крючку настоящего шиноби не остановить. Триумфально ухмыльнулся я, играя на публику. Анка счастливо запрыгала на месте, хлопая в ладоши и смеясь, а древний старичок, устроившийся на лавочке у противоположного дома, неодобрительно покачал головой, хотя я заметил смешинки в его прищуренных глазах. «Ну что, добро пожаловать домой», — сказал я, распахивая дверь. «Время проверить твою маму». Несмотря на это, первым вошел все же я. «Эй, есть кто дома?» – позвал я в тишину, после чего повернулся к мелкой. «И где твоя Качан может быть?» «Она в последнее время очень плохо себя чувствовала и почти не вставала с постели», – ответила моментально погрустневшая Анка, вцепляясь мне в штанину и таща за собой из прихожей глубже в дом.